Глава 12. Люба. Мелькающую перед глазами картинку с уверенностью можно назвать «Врачи в их естественной среде обитания». Кабинет со свежим ремонтом и пахнущей пластиком мебелью. В центре включенный неготоскоп. Мир что-то уточняет у профессора Баскакова, ведет кончиком ручки по рентгеновскому снимку Алешкиного бедра, а Всеволод Андреевич объясняет подробности операции с присущей ему как профессору медицины тщательностью. Эндопротезирование, рассасывающаяся пластина, термины чужды для понимания, как и собственные чувства. «Всеволод Андреевич, можно вас на пару слов?» – деловито произносит мир, когда обсуждение заканчивается. Он бросает на меня короткий взгляд и выходит вслед за моложавым профессором. Я никогда не видела мира таким уверенным, умным и увлеченным своим делом и испытываю непривычное волнение. Новое чувство, щемящее, царапающее изнутри странным трепетом. Ловлю себя на мысли, что пялюсь на него. Провожаю взглядом удаляющуюся высокую фигуру с сильным разворотом плеч и длинными ногами, задыхаясь от накатившей боли узнавания. Я понимаю, что под темно-синей пижамой скрываются твердые мышцы и упругий зад, а на груди у Боголюбова слева выбита татуировка, увитого сосудами сердца. «У меня нет сердца, и я решил его себе нарисовать», — ответил он тогда на мой вопрос. Как давно это было? И как удивляет меня его взгляд, совсем не бессердечный, а сочувствующий и понимающий. «Любаша, дочка, ты хорошо себя чувствуешь? Может, окошко открыть?» — шепчет мама, когда за мужчинами закрывается дверь. «Ты красная, как помидор». Пожалуй, мои пылающие щеки не заметит только слепой. Мне поможет разве что шоковая терапия. Окунуться в сугроб или ледяной колодец, но, боюсь, мамулю не устроят эти варварские методы. «Мамуль, я просто разволновалась. Все хорошо». Надеваю на лицо непринужденную улыбку. Алешка проголодался и устал. Он громко ноет и сучит здоровой ногой по кушетке, требуя шоколадку и мягкую подушку. «Алёш, потерпи, ну ты ж не маленький!» – шиплю я, ероша вихрастую голову мальчишки. «Кто это у нас тут капризничает?» Дверь распахивается, и Боголюбов застывает в дверном проеме, широко улыбаясь моему брату. За ним следует доктор Баскаков, худощавый невысокий мужчина, кажущийся в сравнении с миром карликом. «Гарри Поттер или волшебник изумрудного города?» Мирослав присаживается на корточке возле Алёшки, касается рукой кушетки, на которой лежит капризный пациент, обдавая запахами кофе и знакомого мне парфюма. Замечаю торчащие из синих замшевых мокасин носки с веселеньким принтом, дольки лимона на салатном фоне. Похоже, Боголюбов не взрослеет. «Ни то, ни другое», – выпаливает мальчишка. «Я вообще-то детские детективы люблю». Мир не замечает меня, сосредоточившись взглядом на недовольном лице маленького манипулятора. «Я тебе принесу. Ты не против?» «Нет». Губы брата разъезжаются в довольной улыбке. «Почему у меня все не так? Не как у других женщин. Я не могу играть и хитрить, как ни стараюсь. Хочу казаться неприступной глыбой, а стоит ему появиться рядом, растекаюсь лужицей. Почему? И зачем миру приходить к моему брату, приручать парнишку своим вниманием? Зачем помогать мне?» «Думаю, не стоит», – возражаю я с усилием, переводя взгляд с кафельного пола на физиономию Боголюбова. «Я сам решу, что мне делать», – обрывает он. В голосе звучит неприкрытая обида. Не сговариваясь, мы отводим взгляд друг от друга. Боголюбов на Алёшку, а я в пол. Мама подписывает документы, необходимые для госпитализации, и не слышит нас. Баскаков расспрашивает мамулю о болезнях брата и перенесенных детских инфекциях, подсовывая ей бланки для подписи. «Отделение предоставляет вам комфортную палату, двухместную», бросив двусмысленный взгляд на мира, произносит Баскаков. «Как же так?» – причитает мамуля. «Мы не сможем». «Все нормально, успокойтесь, Вера Николаевна. Мальчику предстоят сложные операции, длительная реабилитация. «Вам положена отдельная палата». Боголюбов бесшумно вырастает за спиной мамули и мягко касается ладонью ее плеча. «Спасибо вам, спасибо!» – тараторит мама. Мирослав потирает руки и, бросив взгляд на наручные часы, направляется к двери. «Вот и все, он сейчас уйдет». «Спасибо вам!» – хрипло шепчу я. Он заслужил благодарность, так почему в горле словно рассыпали песок? Мои запоздалые слова летят миру в спину, как дротики. «Любовь Петровна, зайдите ко мне после того, как закончите здесь. Отделение гинекологии, третий этаж», – слегка обернувшись, произносит он. «Зачем? Это касается мальчика». «Так, может, мне нужно зайти, Мирослав Михайлович? Я же мать Алёшки, законный представитель», – спешит ответить мама и сразу же замолкает, ощутив неловкость от направленного прямо на меня взгляда парня, обжигающего, взволнованного. «Люба, пожалуйста». Ощущая на себе вопросительный взгляд мамы, я молча киваю. «Мирослав». Баскаков – человек слова, и я не сомневаюсь, что он сохранит наш разговор в тайне. Всеволод Андреевич сообщит Вере Николаевне о внезапно освободившейся квоте из-за смерти пациента, так правдивее, и о неких льготах, положенных тяжелым больным, таких как отдельная комфортная палата, за которую я выложил кругленькую сумму, закрыв при этом глаза на то, что деньги целиком пошли в карман профессора. Я давно не курил и, заприметив на крыльце коллег из хирургического отделения, стреляю сигаретку и жадно втягиваю дым, подставляя лицо под ослепительное зимнее солнце. Декабрь напоминает о себе колючим морозцем, пробирающимся под тонкую ткань пижамы. Снежинки искрят в солнечных лучах, как самоцветы. Если Рыжик решится залететь на огонек дяденьке и доктору, ей предстоит преодолеть преграду в лице бабы Зины или Таисии Алексеевны, с некоторых пор оберегающих мою добродетель. Желание защитить Любу от расспросов и чужих глаз обжигает внутри, словно лезвием. Отбрасываю недокуренную сигарету и спешу вернуться в свой кабинет. Я принимаю поражение, дурею от Любы, и ничего не могу поделать с этим. Хочу ее до боли в мышцах, но не хочу сломать. Держусь из последних сил, изображая из себя вежливого интеллигента или скромного ботаника на первом свидании. Но Люба, черт возьми, стоит этих жертв. Чувствую ее приближение, как если бы мы были близки. Запах, взволнованное прерывистое дыхание, слезы, жестко щиплющие глаза. Звук каблучков эхом отражается от больничных стен, когда она торопливо поднимается по ступенькам, разгоряченная, с пылающими щеками, не способными утаить ее реакцию на меня. «Можно? Я пришла». Реальность врывается оглушительным потоком, обрушивается на меня ее запахом, дрожащим голосом и звуком шпилек на кафельном полу. Я стою возле окна, облокотившись на белую широкую столешницу. «Мир, спасибо тебе за все!» Легкий шепот касается слуха, запуская цепочку необратимой реакции в моем теле. «Пожалуйста!» «Боголюбов, ты как жалкий ботаник-девственник, держи себя в руках!» «Я знаю, что ты оплатил операцию!» После твоего ухода в кабинет к Баскакову влетела бухгалтерша и услужливо сообщила, что мои деньги вернулись на счет. Черт! И что я должна благодарить своего благотворителя, Боголюбова Мирослава Михайловича, талантливого врача и благородного человека. «Люба, поцелуй меня», – шепчу я хрипло. «Что? Поблагодарить? Ты же хотела?» Сердце отбивает бешеный ритм. Реагирует на ее близость непривычным покалыванием, сжимается, падает куда-то вниз и сразу же поднимается, возвращаясь на место. Замираю, как истукан, в ожидании ее шагов, не смелых и не твердых, из последних сил сдерживая рвущегося наружу зверя. Люба бесшумно подходит и осторожно приподнимается на носочках, коснувшись уголка губ. «Я так скучал. Любочка, впиваюсь в желанные губы поцелуем, выбивая из девчонки дух. Она стонет и приникает к моим губам в ответной ласке. Мышцы натягиваются канатами, как у застывшего на низком старте бегуна. «Боголюбов, ты сумасшедший! Сумасшедший!» Мы дышим, как спринтеры после кросса. Успокаиваем дыхание и снова погружаемся в огненный водоворот. Ее лицо, скулы, шея горят от прикосновений моих смелых губ. Люба запускает ладони под мою пижаму, путаясь пальчиками в завитках на груди. Яркое и болезненное желание вихрями закручивается внутри. Подобного со мной еще не было. Так чувствовать себя и другого человека. «Любаша, останови меня!» «Отстань, Боголюбов!» — улыбается она и отступает. Смотрит глазами с поволокой. Тело замерзает, лишившись прикосновения ее ласковых пальцев. «Я заслужил свидание?» «Да», — хрипловато произносит моя девочка, растрепанная, желанная, со следами моего внимания на шее. «Я готов рычать от нетерпения, но приходится делать это про себя». Застываю на месте, не дыша и не двигаясь, прогоняя возбуждение и возвращая муку, ставшую за последние недели привычной. Не хочу, чтобы это случилось в моем кабинете. «Во сколько ты заканчиваешь?» «Я сегодня отпросилась, а ты?» «Суточное дежурство закончилось 3 часа назад, и я украду тебя до завтра». «Что?» – возмущенно складывает припухшие губки в трубочку. «Посмотри, какая красота за окном. Мы поедем в горы, если быть точнее, в горный поселок Орловка». «Это что же, мы будем ночевать вместе? И вообще, это же так далеко». «Двухкомнатный номер тебя устроит, Любаша, с раздельными спальнями?» «Терпи, Боголюбов, представь, что ты евнух». «Да», – чопорно отвечает она. «Во сколько ты заедешь?» «Через 2 часа. В Снегирёво?» «Именно. Адрес напомнить?» – непринужденно улыбается Люба. «Я его помню, Любаш. И еще, одевайся потеплее. Думаю, теплый комбинезон подойдет. Шапка, шарф, варежки». «Мир, я поняла тебя. Термобелье, теплые носки, трусы с начесом. Иди в баню, супердоктор». Прижимаю девчонку к груди и впиваюсь в ее рот. Срываю с полуоткрытых губ смешки и влажное сладкое дыхание. Втягиваю ускользающий язычок, покусываю губы, вновь разжигая болезненный пожар. «Убегай, Перепелкина, беги, пока не поздно!» – шепчу, касаясь лбом ее виска. Задыхаюсь. «Я боюсь женщину», – Люба виновато опускает глаза. «Она бежала за мной через все отделение, расспрашивала, кто я и зачем пожаловала к их Мир Михайловичу». Девчонка копирует бабу Зину, а мои губы расползаются в улыбку. «Баба Зина у нас такая, блюдет верность гуляке Никиты Чернова, отгоняя от него доступных девиц из отделения, а теперь и за мою добродетель взялась». «Во дают! Я же предупредил, что ко мне придет рыжеволосая нимфа в красной кофточке». «Ты с ума сошел, Боголюбов? Зачем?» «И еще... она напоминает деда Никиту», — хмыкает Любаня. «Такая же любопытная». «Да, я сошел с ума от тебя». Хочу признаться ей, но слова растекаются в горле вязким сиропом.